Разве я такую гнусь могу пропустить?» «Но ведь пропустил», — прищурившись, сказала Александра Федоровна. «Ты хитришь, как маленький немецкий князь, а мы, русские люди, любим правду в глаза». «Коли такое действительно печатают, узнал бы, от кого идет», — согласился государь. «Или знаешь, молчишь? Снова меня с министрами норовишь поссорить. Вид ты тебе нехорош, съел. Теперь за Горемыкина принялся?» «Мне Горемыкин как брат!» — воскликнул Трепов. «Я ему, ваше величество, во всем верю!» «Так кто же это такой ответственный министерство?» — спросила Александра Федоровна. «Столыпин?» Трепов вертелся ужом, бормотал про старость. «Дурак! Не надо б!» Потом лишь понял. Постепенно перешел на солдатские анекдоты, знал, что это единственное спасение. Государь сразу все забывал, а государыня Александра Федоровна поперек ему ни в чем не шла, стелила мягко, не русская чайбаба, которая во всем норовит свое проволочь и людей не стыдится. Эта бесовка все ночью решала на ушко, в тишине, да без свидетелей, подучит, а сама потом молчит, любуется реберники. Вот, мол, какой у нас государь, мудрый и дальновидный. Вечер кончился сносно, Трепов ушел к себе довольный, ибо в словах Николая «узнай, от кого идет, кто про декорацию распускает», увидел разрешение на поступок, а чего еще желать? Больше желать нечего. У входа в ресторан «Кюба» толкались филеры. Каждого раздевали глазом, к подозрительным прикасались бедром, нет ли бомбы, не равен час... Взорвут Дмитрия Федоровича, лишат жизни доброхота, который людей вокруг себя видит, рядовым полицейским не брезгует и по-русски говорит доходчиво, не то как иные сановники, на иностранном, чтоб свою отдельность показать, загородиться. Трепов в кабинете, обтянутом шелком, стол сервирован скромно, ждал Павла Николаевича Милюкова. Тот согласился на встречу без колебаний, хотя Иван Мануилов полагал, что кадетский председатель станет жеманиться. «Ванюша, детская душа», — сказал тогда Трепов, — «он к кому угодно придет. Ты словам-то не очень верь. Слово для того и дадено, чтобы им пользоваться соответственно обстоятельствам. Он хочет прийти, милый, мечтает. Ему во дворец хочется, Ваня!» Милюков, как и приличествовало председателю ЦК, опоздал на 3 минуты. Вошел настороженный, скованный в движении, отчего особенно явным делался его маленький рост. «Рад личному знакомству, Павел Николаевич! От всей души рад и милости прошу к столу!» — заворковал Трепов. За речью следил особенно тщательно. «Профессор знает язык по-настоящему. С ним никак нельзя опускаться до уровня столь угодного царскому селу. Perhaps we'll speak English?» «Может, будем говорить по-английски?» — спросил Трепов, глянув на половых, что замерли у черной мореного дерева инкрустированной двери. «Or you prefer French?» «Или вы предпочитаете французский?» «Я, как и вы, люблю английский и французский», — ответил Милюков, — «но живу русским, Дмитрий Федорович». «Прекрасный ответ. Любому нашему квасному патриоту образец некичливого русского достоинства». Половых Трепов отпустил, сам налил Милюкову рюмку Мадеры. «Специально привез из царского», — пояснил он, — «любимое вино государя. Попробуйте». Милюков пригубил, осторожно поставил рюмку на скатерть, выкрахмыленную до металлической твердости, заметил: «Отдаю дань прекрасному вкусу монарха. Святой, мудрый и красивый человек», — вздохнул Трепов. «Сколько же пишут всякого рода гнусности о нем? Как можно? Видимо, вы не могли не заметить, Дмитрий Федорович, что наша партия всегда и везде подчеркивала свою преданность идее конституционной монархии под скипетром просвещенного государя-императора. Поэтому-то и просил вас, Павел Николаевич, согласиться на дружескую встречу.